Глава пятая. Монгольская база. Ночь. «Спать-то как хочется!» — зевал дозорный, вооруженный снайперской винтовкой и обвешанный артефактами дотехникой. Шлем со множеством режимов зрения, особые детекторы и даже прибор, передающий пульс человека на специальный сервер. Если дозорный умрет, поднимется тревога. Дозор стоял на стене, которая являлась шестиметровым земляным валом, обитым листами металла с внешней стороны. «А вот нечего было половину дня проводить у Наташ», — хмыкнул второй. «Это, может быть, были самые счастливые дни в моей жизни. Лучше буду зевать, чем упущу возможность», — фыркнул первый. «Да и ты видел их? Зубы белые, на теле ни волдырей, ни шрамов. Ну, видел, и что? У нас в городе тоже немало чистых и хорошеньких. Даже грудастые есть». «А, точно, ты же городской», — сплюнул дозорный. «Городской, городской. И у нас принято подтирать жопу после туалета, мыть руки перед едой и зубы чистить. Так что и женщины у нас без гнилых зубов, без шрамов и красавицы», — ухмылялся второй дозорный. «Вот, значит, и будем ходить в набеги на ваш город», — рассмеялся первый дозорный, а второй лишь покачал головой. Но вдруг заметил движение внизу. Земляной вал плавно спускался вниз, поэтому на него можно было легко взобраться для отражения нападения. Внизу же был расположен большой военный лагерь. Можно даже сказать, что это был настоящий городок. Там возводились сборные конструкции ангаров и складов, строились дома и ставились палатки. Но палатки лишь большие, вмещающие из десяток человек. Места на базе остро не хватало, поэтому в палатках приходилось тесниться. Все же лишь на этой базе находилось порядка 50 тысяч солдат и всадников. А про количество техники и говорить не было смысла. Сюда с передовой отозвали столько сил, что пришлось остановить наступательные действия почти по всему фронту и перейти к обороне. Особенно это сказалось на Западном фронте, где остановились все сражения со Степной Ордой. И это немало удивило персов. Причем очень и очень неприятно. Ведь теперь высвобожденные силы степняков начали контратаку, отгоняя персов от Бишкека. А вскоре и снимут осаду с Ташкента. «Что он делает?» — спросил второй дозорный, указывая вниз. А там у одного из складов стоял солдат. «Охраняет же!» — ответил первый дозорный, не понимая, что так удивило товарища. «Даже не зевает, молодец!» «Да, но почему он держит автомат так, будто хочет застрелиться?» «Набрали дураков и не объяснили, с какой стороны эта игрушка стреляет. Обычное дело!» — отмахнулся бывший пастух. «Лук! Вот настоящее оружие мужчины, а не эти ваши пуколки!» «Да нет, он действительно странный!» В этот момент мимо проходил офицер, проверяя дозорных, не спит ли кто. Люди тут же отсалютовали ему, и это сделал солдат у склада, но он так сильно махнул рукой, что если бы не шлем, то сам он нокаутировался бы. Офицер разразился матом, мол, понарожают дебилов, а затем пошел дальше, осматривая как стены, так и все ближайшие объекты. «Теперь точно вижу, что это один из ваших», — ухмыльнулся дозорный, который из города. «Звучит обидно», — бывший пастух уставился на товарища. «Но и не поспоришь. Точно наш». Мужчины продолжили наблюдать за странным солдатом, но и не забывали поглядывать на степи вокруг базы. Они все же дозорные. Правда, там, в степях, стоит целая куча скрытых дозорных постов, а также новенькие корейские датчики и системы обнаружения. Поэтому можно было не сильно и усердствовать. Ночь шла, и время шло. Но ничего особенного не происходило, и это хорошо. По крайней мере, по мнению дозорных. Ну, кроме одного. «Он же больше часа не шевелится. Может, он сдох?» — поинтересовался первый. «Скорее спит», — возразил второй. «Эх, вот бы и мне научиться спать стоя. Я бы тогда выспался». «А мне одному в дозоре, значит, стоять», — проворчал второй. «Тебе что ли сложно?» «О, смотри, офицер идет. Сейчас он задаст взбучку этому Соне». Дозорные уставились на крепкого и очень злого мужчину, который уже устал будить придурков, стоящих в дозоре, и бить их. И он вдруг решил подойти к солдату, охраняющему склад. Точнее, не сам склад, а лишь один из выходов из него. «Солдат, «Кто так держит оружие?» — выкрикнул офицер. И, казалось бы, спящий воин начал что-то делать. Но никто не понял. Он едва не выронил автомат и попытался его схватить, а затем раздался выстрел. И солдат рухнул с простреленной головой. «Действительно самоубился», — пробормотал первый дозорный. «Почему умер он, а стыдно мне?» — добавил второй дозорный и услышал маты офицера. Тот достал рацию и, много матерясь, пошел дальше. Тревогу, которую уже собирались поднять, отменили, а сюда направили отряд медиков, и вскоре они пришли, но... «Эй, вы двое на стене! Это шутка такая!» — выкрикнул один из трех мужчин-медиков. «Ты о чем?» — спросил второй дозорный. «Здесь пусто, лишь одежда и броня. Где труп, дебилы?» «Там он. Куда он мог деться-то?» «Это я вас спрашиваю, идиоты! Куда труп делся, кретины? Будто нам делать нечего, чем на ваши приколы отвлекаться. Идиоты, мля! Всю ночь самовыпиливайтесь, кретины! То одному лошадь череп копытом проломит, то пятеро других дебилов отравятся каким-то паленым самогоном и сдохнут!» Медик почти выл от нахлынувшего на него раздражения. Он проклял все на свете за то, что связался с кочевниками. Люди, не умеющие даже читать, доставляли уйму проблем. Для таких табличка «Не влезай, убьет» — это лишь веселая картинка. А там за дверью наверняка что-то интересное. Вскоре медики ушли, а двое дозорных стояли на своих местах и недоумевали. «Может, офицер нас тупо развел и подшутил над нами?» — спросил первый дозорный. «Возможно. Или... А вдруг это был питомец приручителя, переодетый под солдата?» — предположил второй дозорный. «Ты дурак? Питомцы — это чудовище. Как они форму наденут?» «Так есть же человекоподобные и обезьяны всякие. А еще у Зябликова вроде высшие есть». «Высшие? Это что?» Первый почесал голову, но там шлем. Голова не почесалась. «Это когда питомец одновременно монстр и человек. Днем, к примеру, огромная лиса, а ночью грудастая баба». «Ого! Я тоже хочу быть приручителем!» «Слышал, у Зябликова целый гарем монстров-красавиц». Второй дозорный завистливо вздохнул, а за ним и первый. «А женщин-овечек у него нет?» — похотливо заулыбался первый. В этот момент раздался мощный взрыв, затем еще череда взрывов. Сирены взвыли, сработала система безопасности, и в небо полетели осветительные ракеты. Но вокруг базы никого. «Что происходит?» «Диверсия, вот что!» — ответил второй, и, держа автомат наготове, внимательно оглядывал территорию базы с высоты земляного вала. А там все грохотали взрывы, послышались стрельба и крики. И все это не заканчивалось, лишь набирало обороты. Внезапно у стены показался мужчина. Его кожа была красна, а тело раздуто, и от него шел пар. Он прорычал и бросился дальше. И вдруг на его пути появилась группа солдат. Они тут же открыли по нему огонь, но пули не могли глубоко проникнуть, а пару мгновений спустя красное тело будто выплевывало их. Раны же зарастали. Краснокожий голыми руками отрывал конечности солдат, отбрасывал их на десяток с лишним метров или просто вбивал кулаки в защищенное бронежилетом тело. 9 солдат погибли меньше, чем за минуту, а существо отправилось дальше. Но лишь чтобы увидеть похожее существо. Краснокожие монстры тут же начали драться, круша все вокруг. А затем показался танк. Дозорные обрадовались. Мол, он-то точно уничтожит чудовищ. Но он выстрелил в земляной вал. Зачем и какой в этом смысл, не знали даже сами танкисты. Вдруг открылся один из люков танка, и оттуда показалась женская мордашка с зелеными волосами-листьями. «Дура, закрой люк!» — раздался крик снизу из глубин танка. «Но я ничего не вижу. Окошечко открой, балбесина, или телевизор включи. Не знаю, что-то да есть. А-а-а!» Дриада вернулась в танк и закрыла люк. А затем схватила штурвал, который управляет башней танка. Она была наводчицей-стрелком. Другая дриада управляла машиной, а третья занималась подачей боеприпасов. Здесь, конечно, была автоматическая система подачи этих самых боеприпасов, но как ей пользоваться, никто не знал. Танк рванул в другую сторону и, протаранив деревянный дом, снес его. За домом стояли 5 солдат и что-то решали, но их попросту задавило обломками и гусеницами. Рядом находились еще дома, и танк сносил их один за другим, пока не выехал на дорогу. А там еще один танк. «Враг, стреляем!» — выкрикнула водитель. «Она же командир». «Не стреляется!» — кричала наводчица. «Да почему снаряд не суется?» — кричала механик. «А-а-а! Я другую сторону его пихала. Ой, дура!» В этот момент танк, ехавший навстречу, так и не выстрелил, не поняв, кто внутри, друг или враг. И когда танки почти разминулись, Дриада вставила снаряд, а наводчица выстрелила почти в упор. «Есть пробитие!» — воскликнула она, а вражескому танку оторвала башню, и раздались взрывы. «Направо! Вижу движение! Дура, ты водитель! А, ну да! Вижу врага на 76 часов! Дура, ты не на часы смотришь! Девчата, а какой патрон вставлять?» — поинтересовалась механик. «Есть красный, а есть красно-золотой. О, тут на золотом надпись есть. Премиум». «Премиум, конечно. Не знаю, что это, но звучит отлично. Есть премиум боеприпасы. Заряжено». Наводчица водила башни из стороны в сторону в поисках цели, пока командир добила людей и таранила здание. И вдруг впереди показался гусеничный БМП. Он палил куда-то в сторону складов, но внезапно его едва не перевернуло, а затем БМП загорелся. «Есть попадание! Враг горит! Добиваем!» В этот момент танк резко дернулся в сторону, а затем дриады взвизгнули из-за удара о корпус. «Перекашет! По нам стреляли!» — выкрикнула водитель. «Заряжено!» «Да где они?» — паниковала наводчица. «Да слева он, между домами прячется. Все, нашла! Огонь! Дура, ты стрелок!» «Ой, промахнулась! Он убежал за дом!» Снаряд взорвал дом, и тот обвалился, перегородив путь танку противника. Однако тот просто протаранил обломки и высунул дуло, а затем выстрелил. Но на пути снаряда из земли неожиданно вырвался корень и перехватил его. Раздался взрыв, и обломки поразили танк, но урона они ему не нанесли. Зато все перепугались. «Надери ему задницу! Огонь!» — приказала командир. «Есть, надрать задницу! Заряжено!» Бабахнуло, и вражеский танк, который был обездвижен корнями, вспыхнул. «Есть пробитие! Враг горит!» — радовалась наводчица. И танк поехал вдоль улицы из палаток, но вдруг им навстречу из-за палаток, снося их, выскочил еще один танк, перепугав всех. «Заряжай! Быстрее!» — кричала наводчица. «Постой! Он странно едет, будто там пьяный за рулем. Свои! Точно свои! А, они в нас целятся! Мы свои, дуры!» — кричала наводчица, выскочившая из люка. «Ой, простите!» Из люка второго танка вылезла другая дриада, и тут же раздался выстрел танка. «Ой, что-то ногой задело. Дура!» К счастью для дриад, снаряд пролетел аж в метре от их танка. Но не повезло одному из домов. Его снесло. «Чем это вы так стреляете?» «Супер-премиум снарядами. Они полностью золотые», — выкрикнула наводчица второго танка, прежде чем тот уехал. «Слышала? Давай полностью золотые снаряды!» — крикнула дриада, закрыв люк. «Но их всего три. Плевать. Хочу пиу-пиу!» Танк резко развернулся и поехал к центру базы. Но этого не было в плане. Да и плана не было. Дриада просто увидела там активность и поехала. «Твари! Вы все сдохнете!» — раздался яростный крик, и навстречу танку выскочил всадник. Он весь пылал от разбушевавшейся маны. Сильный воин. Но танк изрыгнул пламя, и золотой снаряд попал точно в мужчину, который намеревался его попросту разрубить саблей, но... Раздался взрыв такой мощи, что могучего воина и его лошадь разорвало на части, а танк проехал дальше. Однако, проехав всего сотню метров, они увидели другой танк, и он горел. «Раздавлю!» — прокричала командир. «Девчат убили! Мочим гадов!» Водитель имел еще и контроль над пулеметами, скрытыми в броне. И сейчас они обрушили град пуль на полтора десятка воинов с луками. Те уже стреляли по танку, и один из пулеметов быстро вышел из строя. Да и некоторые датчики с камерами были уничтожены. Но все же люди закончились раньше. Мощные пули разорвали их на части. «Я зарядила пулеметы премиумными пулями», — заявила механик. «Ой, девчат, а это не наш танк был», — хихикнула наводчица и выстрелила куда-то вдаль. «Ты по кому стреляешь? Просто захотелось». «А-а-а! У нас же последний золотой патрон остался», — прокричала механик. «Ой». Наводчица закрыла рот руками, но вдруг в их головах раздалась ругань. «Кажется, мы хозяина чуть не прибили». «Мы? Мы! Ты же развернула танк в ту сторону, а ты зарядила снаряд. Механик, прибей эту дуру! Есть командир! Не лезь, дура! А, я же сейчас... Ой!» «Что, ой, снова выстрелила? Вертолет летит. Ой, ракету выпустил. Стреляй! Стреляю! Ай!» За миг до того, как множество ракет поразило танк, тот неожиданно выплюнул золотой снаряд, и он попал прямо в кабину боевого вертолета, взрывая ее. Но и ракеты, попав по танку, попросту разорвали его на части. В этот момент второй танк отчаянно отстреливался от группы всадников. Те держались по бокам от него и поливали стрелами, а танк ничего не мог им сделать. И вскоре ему выбили гусеницы, а затем, вскрыв люк, забросали огненной смесью. Однако это был далеко не конец. По всей базе бродили десятки человек, которые неосознанно выпили зелье «Бессмертный берсерк». Ну и кое-кто еще. «Бульк», — поинтересовался фиолетовый монстр слизь, смотря на озверевшего монгола. «Наша провизия!» — с отчаянием в голосе пробормотал тот. Пусть это был лишь один из складов, но там была еда премиум-качества для руководства. Высшие офицеры и сам хан ели только такую пищу. Все вокруг, а именно 200 квадратных метров холодильников и ящиков, были оплавлены и испорчены. Огромный монстр-слизь может плавить даже металл. Что ему какие-то ящики и еда? Весьма вкусная, кстати. Содержала в себе ману. Бульку она понравилась. «Сдохни, мерзкое чудовище!» — прокричал мужчина, наводя на монстра что-то вроде жезла. Это был мощный артефакт, который может заморозить вообще все. Но не успел воин активировать артефакт, как его выхватил крупный мужчина. Немного обгоревший, весь в саже, Сергей стукнул монгола, отправляя его в царство Морфея, и навел жезл в сторону, на толпу воинов-магов. А миг спустя из жезла вырвался такой поток мороза, что заморозило даже воздух. 4 десятка воинов мгновенно оказались в ледяном плену. Как и немало пространства вокруг. Но это не убьет их. Опытный воин-маг легко защитился бы от такого. А вот чтобы выбраться, придется постараться. «Пошли!» — приказал Сергей и бросился дальше, а за ним и Бульк. Снаружи же творился настоящий хаос. Что-то горело, что-то взрывалось. Слышался волчий вой, буянил ветер. А еще, если бы Бульк имел нос, он бы учуял странный запах и яд. Много огуречного яда. Сергей бежал вдоль бесчисленных складов, которых здесь было не сосчитать. Позади слышали стук копыт и лошадиное ржание, и звуки быстро приближались. И вдруг парень кинулся в щель меж складами. «Устрой здесь засаду!» Сергей пнул трехметровую слизь, забрасывая ее на крышу. Но Бульку не было больно, он же слизь. «Эй, мудачио, вот вам помидорки, покушайте!» Сергей разбросал помидоры на дороге и вернулся в переулок меж складов. И побежал, а затем показались воины. Они попросту сдули помидоры с помощью магии и кинулись в переулок, где на них упал Бульк. Люди, попавшие под ядовитую слизь, тут же начали обращаться крысолюдами и пищать, но их злая сила вполне неплохо разила и слизь. Так что вскоре тот был убит и вернулся к Сергею, который уже жевал белую сливу. Зябликов бежал меж палаток, обильно разбрасывая горючие смеси, но едва не оступился, получив отравление крысиной энергией. Она же скверна, по версии русских солдат, отвернувшегося Булька. Благо, заранее съеденная слива уберегла. Вскоре Зябликов добрался до земляного вала, где его уже ожидала Блэр. Белая лиса выглядела потрепанной. Она пережила тяжелое сражение и даже не одно. Увидев Сергея, подскочила к нему, и когда тот оседлал ее, умчалась прочь. Крысы, гнавшиеся за ним, могли лишь яростно пищать, но угнаться за Бьяка было невозможно. А если бы они все же догнали их, то увидели, куда приехал Сергей. Колонна грузовиков, полных женщин и мужчин, шедших пешком, двигалась через эти пустоши. Все они выглядели уставшими и измученными, но полными надежды, ведь пока на базе монголов царил хаос, Ермолаев со спецназом при поддержке питомцев вытащили из лагеря всех пленников. Более 2000 человек. Они были отличным живым щитом от леса, и неплохо этот самый лес вырубали. «Там же, Сергей». «Вы в порядке?» — спросила Блэр, на чьей спине я ехал. «Почти цел. Эти гады устроили ловушку. Видимо, догадывались, что раз ко мне приехала Оля, то я совершу вылазку. Хитрые. Сволочи они. Я устало вздохнул. Было тяжело, чуть не помер. Но мы перевыполнили план. Не только людей спасли, но хорошенько так нагадили. Жаль, боеприпасы не удалось взорвать. Но они же не идиоты. В очередной раз на одни и те же грабли наступать не хотят. Хихикнула лиса. Князь! К нам подбежал Ермолаев. Но все же мы шли медленно, со скоростью колонны. Через 40 минут нас встретят. Хорошо. Потери есть? Потерь нет. Довольно улыбнулся он. Сработали чисто. Это ваша Марина. Просто не описать, какая прелесть. Ага, есть такое. Кивнул ему и прилег на спину Блэр. Мягонько. А я устал. Вскоре нас и правда встретили. Это был весь транспорт, что нам удалось отобрать у монголов или купить в России. Благо, его хватило, чтобы остатки людей пересели на него. Заодно и грузовики слегка разгрузили. Так что мы смогли ускориться и к утру прибыть к лесу. Да, нас искали как всадники, так и авиация. Но песцы заметали наши следы, а Марина, напрягая все свои силы, скрывала от обнаружения. Как и все остальные, она стала сильнее после того зелья. Хм. Ей снился сон, где она ела бургеры на скорость. Ее тело раздувалось, а бургеры росли вместе с ней. Так что и крокодилов ела целиком, и слона ей клали меж булочек. Даже до китов дошла. О том, что снилась Блэр, та, смущаясь, промолчала. Ну и хорошо. Нечего мне психику ломать. Еще один момент. Здесь было несколько съемочных групп. Было бы грешно не осветить такую операцию. Это здорово скажется на моральном духе людей. И наоборот, щелкнет врага по носу. Меня же пока не доставали. Я уставший. Оказавшись в лесу, который они сами ранее и выкорчевывали, люди наконец-то расслабились, и многие вырубились. Оттого стало тихо. Лишь рев моторов и блеяние овец, которые заполонили лес, нарушали тишину. А затем мы прибыли к дереву. Здесь еще были видны следы разрушений, но кора уже восстановилась. А ветви отросли где-то наполовину. Внизу мы все убрали и, наконец-то, сделали подземную парковку. Так что машины одна за другой плавно въехали в подземное помещение, укрепленное прочным камнем. Людей начали выгружать и повели к лифтам. И там, на 32-м этаже, у нас располагались помещения для приема беженцев. Большие такие, светлые. Вот туда их и повели, и я с ними. Но людей было слишком много, так что пришлось разбить на группы. «Теперь вы дома», — произнес я, стоя перед 300 человек. Многие сидели на скамьях, кто-то стоял. Но также здесь было 20 кушеток для тех, кому совсем плохо. Помещение светлое и длинное. Здесь были врачи, люди Еремина, а также чиновники от империи. «Вскоре прибудет дирижабль, и те, кто хочет, отправятся, куда захочет. Но есть альтернативный вариант. Вы можете остаться здесь и трудиться на благо победы над монголами. Не торопитесь с решением, время есть». Оставив людей профессионалам, пошел отдыхать, пока не пригласят выступить перед второй группой. Так что толком я не отдохнул. Все же у нас тут 2000+ человек. Зато сделал немало дел. Мы с Семеновичем наконец-то починили одну из электростанций. Почти все их выбило последним обстрелом. Благо, повреждения были не критические. Запустили несколько лифтов, да и радиосвязь теперь нормально работает. Закончив работу, спустился в купальню, а там снова куча народу. «А мужчины где?» — поинтересовался я у женщин в воде. «Что-то таблички с графиком работы не видел». «Так мужская купальня уже работает», — ответила мне Альфа, которая была вся в бинтах. «Не смотрите на меня так, князь. Я лучше недельку пострадаю, чем выпью ваше зелье и прокляну все на свете». Я лишь что-то проворчал в ответ и посмотрел, кто еще здесь есть. А здесь почти все. Из ПЖМ лишь Блэр выжила и сейчас стреляла в меня глазками. Блондинки тоже с интересом смотрели на меня. «Все зажило уже», — Я рассмеялся, поняв, что именно они выискивают на моем теле. А ран у меня хватало. Но они и правда уже зажили. Девчата же выглядели уставшими. Но оно и понятно. Все они помогали мне в этой операции. На расстоянии, правда. А из питомцев лишь Марина и Золотая уцелели. «Девчата, а поделитесь секретом. Чем вы таким пользуетесь? Ваша кожа стала такой красивой. Да и от вас самих не оторвать взгляда», — поинтересовалась одна из волшебниц. Девушка, примерно 30 лет, с приятной грудью 3-го размера, сидела по пояс в воде и взглядом сканировала мою троицу. «Зямликовым пользуемся», — заявила Оля. «Но неподготовленный не переживет такое. Да и будучи подготовленной, было тяжко». «Тогда понятно. Эх», — вздохнула волшебница и погрузилась в золотую воду по шею. «Тогда буду, как все, омолаживаться этой водичкой». «И как, помогает?» — спросила Аня. «Ну, как сказать? Мне 42 года», — хихикнула та. А у девчат челюсти отвисли. «Чудесная водичка. Мы каждый день купаемся здесь. Но особо хороший эффект дается сразу после фиолетового дождя. Многие стали здесь сильнее. И эта операция подтвердила наши ощущения. После войны, может, мужа с детьми сюда привезу». Женщины разболтались о планах на будущее, и было приятно узнать, что мое княжество довольно привлекательно в глазах людей. Здесь, правда, пока ничего нет, но моему княжеству лишь месяц. Все впереди, как и дирижабль. Остаток дня я занимался алхимией. Вечером же на меня коварно напали женщины, но пришлось им спасаться бегством, кроме Оли. Ей лень отступать. Ну а утром прилетел он, дирижабль, который мы так долго ждали. Для него у нас была целая куча тканей и шерсти, ну и спасенные люди. А для нас — новенькие системы ПВО, стройматериалы, а также две клетки с питомцами для Оли и Ани от императорской семьи. Вот только... «Женщины!» — посмотрел я на двух не менее обалдевших кижел. «Это что?» Аня с Олей лишь рты пораскрывали. Кажется, мне они малость поторопились и плохо изучили тех, кого выбрали.